Глава 18. Тишина, царившая в первобытном лесу вокруг травини, нарушалась лишь редкой капелью и уханьем снега, который порой срывался вниз с отяжелевших еловых веток. Казалось, зима сковала все живое, отсрочив на несколько месяцев другие звуки. Тереза осторожно продвигалась по краю тропинки, намеченной криминалистами, чтобы не затоптать следы. Вслед за ней шел Марини. Пару раз он попытался поддержать ее, когда она поскальзывалась на коварном льду. Но Тереза решительно отпихивала его руку. «Может, это какой-то маньяк, а не наш убийца?» — пробормотал Марини у нее за спиной. Тереза не стала тратить время на возражения. Она была уверена в своей правоте. И вскоре, после сравнения цифровых отпечатков с теми, что были найдены на теле Валента, у нее появится тому подтверждение. То, что убийца выслеживает потенциальных жертв, шпионит за ними, отнюдь не означало, что в его действиях присутствует сексуальная подоплека. Скорее, это говорило о проснувшемся в нем желании убивать. В подобных делах всегда присутствует вуайеризм. Преступник изучает место предстоящей охоты, заходит в дома, когда там никого нет, крадет какие-нибудь вещи, фетиши, которые питают его фантазии. Хуго Кнаус подтвердил ее догадку. В деревне уже пропадало вывешенное сушиться белье. Эта деталь заинтересовала Терезу. Настораживало и то, что в Травени проживало около 1000 человек, не считая туристов. Поэтому, скорее всего, и Валент, и Кровина знали убийцу. Терезу беспокоило, что Лючия постоянно остается дома одна. Нужно поставить дом Кровина под наблюдение, как и жилище Валентов. В лесу уже начало темнеть, хотя до вечера было еще далеко. Дни становились все короче и короче. Не самое лучшее время для охоты за убийцей, который ориентируется в горах не хуже лесного зверя. Предупредим местные власти. Но аккуратно, чтобы не создавать панику, проинструктировала Тереза инспектора. Нужно постараться, чтобы это как можно дольше не просочилось в прессу. Не стоит вводить убийцу в раж. Опасаетесь, что дело попадет на первые полосы? Это было не опасение, а уверенность. История пестрит примерами, когда убийцы вступали в рискованную игру с журналистами. Игру, увлекательную для обеих сторон. «Это неизбежно», — ответила она. «Люди с интересом следят за криминальной хроникой, зло возбуждает. Оно манит и притягивает. Признайся, у тебя ведь тоже участился пульс. Ты прикидываешь, каково это, столкнуться с ним, к примеру, вон за тем деревом. Гадаешь, какое у него лицо, какой взгляд. Я не боюсь». Тереза остановилась и внимательно на него посмотрела. «Правда? Значит, это не твоя рука дрожала пару минут назад», — съязвила она. Оставив ее вопрос без внимания, Марини показал на ручей среди кустарников плюща. «Криминалисты сказали, что следы теряются вон там», — произнес он. Убийца снова оставил их с носом. За свою карьеру Тереза не припоминала ничего подобного. Преступник действовал в открытую, оставляя на каждом шагу свою ДНК. Отпечатки обуви на снегу и следы руки, той самой руки, которой он вырвал глаза Валенту. Но в нужный момент исчезал из виду, будто дикий зверь. «Он умен и безумен, умен и безумен», — шепотом повторила Тереза, вглядываясь в кристально чистый ручей. «Если ваши догадки верны, тогда по деревне бродит монстр», — подытожил Марини. Тереза подула на окоченевшие пальцы. Ее шерстяные рукавицы были в снегу. «Интересно, мне кто-нибудь когда-нибудь объяснит, кто такие монстры?» — отозвалась она. «Вот мы их так называем, и точка. Но они такие же люди, как и мы. Это нас и останавливает. Мы боимся узнать в них себя». Марини посмотрел на безмолвный лес, видимо, размышляя, какие секреты таятся под его сенью и свидетелем каких злодеяний ему еще предстоит стать. «По-вашему, монстр сидит в каждом из нас?» — спросил он скептически. «Конечно. Если тебе повезет, и тебе уготована маломальски сносная судьба, то твой монстр так и не проснется. Монстры из человека делают перенесенные психические травмы и насилие». Марине внимательно посмотрел на Терезу. «Значит, они жертвы?» — недоверчиво обронил он. Тереза привыкла, что ее убеждения зачастую наталкиваются на стену неприятия. Не просто очеловечить монстра, гораздо проще от него откреститься. «Как правило, да», — уверенно ответила она. «Они обречены цепляться за то единственное, что хоть немного способно утолить сжирающий их лютый голод». «И что это?» «Власть». «Абсолютная власть над другим человеческим существом». Марине шагнул вперед, и под его ногой хрустнула ветка. Звук эхом отозвался в горах. Посмотрев вдаль, они увидели, как туман спускается со скалистых вершин. «Похоже, зверь», — проговорил Марине. Тереза сделала ему знак замолчать. Она была готова поклясться, что с первых же секунд их пребывания в лесу за ними наблюдают. Может, это и было самовнушением, но уж слуховые галлюцинации она себе внушить точно не могла. Подняв с земли ветку, Тереза разломила ее пополам. В скалах, метров на 20 западнее, раздался похожий звук. «Нет, не зверь», — бросила она. «Это подражатель». Наверху, в густом тумане и сгущающихся сумерках, кто-то был. Тот, кто, надежно спрятавшись, затеял с ними рискованную игру. Начинать погоню по темнеющим извилистым тропам и горным ущельям не имело смысла. Под покровом гор и темноты кто-то беспрепятственно за ними наблюдал.